стараясь выглядеть совершенно спокойным, взял пест, осмотрел его. Вроде, на той части, которой стучат, что-то похожее на запекшуюся кровь, но не рассмотреть толком. Деловито спросил. Помыли его? Нет, покачала головой женщина. Чего его мыть-то? Сжечь его надо, да Тимоши сказать, чтобы новый вырубил, а лучше, чтобы и ступу поменять, но замешкались, а потом забыли. Тогда ладно, хмыкнул я, передавая пест Смирнову. Держи унтер-орудие преступления, головой отвечаешь. Так точно, ваше благородие, слегка ошалело отозвался тот, принимая деревяшку. Ошалеешь тут, да мы все ошалели. Пойдем, Агафья, не знаю, как вас по отчеству, в избу, бумаги станем писать, кивнул я на левую дверь. Приказал полицейским и старшине, а вы в сенях посидите, покурите пока. Свечка-то в избе есть, токма лучина, отозвалась Агафья. Ладно, посмотрим, какое количество ватт дает лучина. Не за свечками же парней посылать, в избе от чего-то чувствовался запах дыма. Ух ты, оказывается, в большом и богатом доме печка по-черному. Хорошо, что хозяйка ее уже протопила, иначе клубы дыма стелились бы по всей избе. А ведь я впервые увидел такую печь, хотя бывал в деревнях, захаживал в разные дома, и бедные, и богатые. Может, особенность раскольников, в красном углу образа Иисуса Христа, на который я, не задумываясь, перекрестился. И то, что здесь нужно именовать Спасителя Иисусом, а благословляет он двумя перстами, меня не смутило. Устроившись на лавке за столом, разложил свою походную канцелярию и попросил. «Хозяюшка, ты мне лучинку зажечь обещала», — попросил я, переходя на «ты». Подумалось, что на «ты» будет легче устанавливать доверительные отношения. Агафья вытащила из угла небольшую скамейку, у которой вместо сиденья было корыто, а в нее еще и вбита какая-то железяка, вроде вилки, нащипала лучины, быстренько зажгла одну и укрепила между зубьев. Ну да, это и есть светец, в музее видел, но здесь пока не доводилось. Неужели старообрядцам вера не позволяет пользоваться свечами? Не слышал про такое. Ну да ладно, более-менее светло. Значит, хозяюшка, будут у меня к тебе вопросы, сказал я, готовясь делать записи. Подняв голову, обнаружил, что Агафья до сих пор стоит на ногах, кивнул. Садись, в ногах правды нет. Записав, что зовут ее Агафья Алексеева, по мужу Ларионова, 21 года и прочее, спросил, зачем же супруг твой чужую вину решил на себя взять? Брат приказал, Фирс теперь старший в семье, его слушать надо. Да и куда годится, если старуху на каторгу отправит? Тоже правильно, старую мать, да каторгу, сына понять можно. Хотя, сильно сомневаюсь, что старую раскольницу суд приговорит к каторжным работам. А что с тобой будет, если Тимофей на каторгу пойдет? Бог даст, не пропаду. А как малыша рожу? Подрастет малость, я вслед за Тимошей пойду. Ух ты, да она же беременная. Как это я сразу не заметил? Видимо, из-за широкой юбки и кофты. Так вот что хочу вам сказать. Опять перешел я на вы. Супруг ваш решил вину матери на себя взять. Похвально, конечно, что у Дарьи Осиповны такой любящий сын растет, но правду-то мы все равно узнали. Правда-то окончательно выяснилась здесь и сейчас, когда невестка мне пест вручила. Невестка, при всей ее любви к свекрови, не родная кровь, все равно в данном случае она слабое звено. Уверен на 100%, не Агафья, так кто-то другой из членов семьи, которые некровные родственники, рассказали бы мне правду. Но зачем Агафье об этом знать? Еще, не дай бог, переживать начнет, а беременным это вредно. Тимошу, Тимофея, в тюрьму посадит? Осторожно поинтересовалась Агафья. Врать не стану, я бы его посадил, ответил я честно. Ненадолго, недельки на две. Но еще лучше, выпорол бы, как Сидорову козу, чтобы он следствие в заблуждение не вводил, и собой, как последний дурак, не рисковал. У него жена беременная, а он в тюрьму собрался. От возмущения я потерял дар речи. Муж на каторгу, жена с ребеночком вслед. Красота. Вы о ребенке подумали, а свекровь твоя, которая мужа убила, да на сына свое преступление решила повесить. Повесить, не поняла женщина. Сыну приписать то, чего он не совершал, попытался объяснить я. Матушка здесь ни при чем, принялась защищать свою свекровь Агафья. Мужики так решили, Фирс да Тимофей. Нельзя старухе на каторгу идти, помрет по дороге. А Тимофей молодой еще, сильный, и дурак еще, хотел я добавить. Жене за убийство мужа дадут гораздо меньше, нежели сыну за убийство отца. А Тимофей еще сам себе копал яму, говоря о желании отделиться. Убийство из корыстных побуждений, лет 15, не меньше. Впрочем, так это или нет, не столь ли важно, а мне надо дожимать свидетеля. Агафья Алексеевна, что вы можете рассказать о ссоре? Вы видели, как ваша свекровь ударила вашего свекра? Не видела, покачала головой Агафья. Ругались они сильно, потом батя матушку ударил, она упала. Он в сени выскочил, она вскочила, да следом побежала. А из сеней опять крики, брань, а потом тишина. Мы в сени выскочили, а там матушка с пестом в руках, а батюшка уже внизу. Потрогали, а он мертвый. А вы или ваш муж пытались вмещаться, разнять, когда старшие ссорятся, негоже молодым вмешиваться. Странно, разумеется, если сын попросту стоит и смотрит, как отец бьет мать, но правдоподобно. Он, значит, мертвый, а вы решили, что начальству скажете, что сам убился. Да еще и по пьянке. Про то, что по пьянке, мы волосному старшине не говорили. Сказали только, что поскользнулся и упал. Если все сойдет, так и слава Богу. Матушка по святым местам пойдет, грех отмаливать. А потом в скиту идет, на покаяние вечное. А дознаются власти, придется Тимофею вину матери на себя взять. Я с малышом, если Бог ребеночка даст, вслед за Тимошей пойду, а матушка опять-таки вскит. Не руки же на себя накладывать, а за землей, да за домом Фирс присмотрит. Как вернемся с каторги, не вечно же мы там будем. Он все Тимоши возвернет. Ну да, не вечно. Но с каторги-то еще вернуться нужно. А вот вернет ли брат землю, большой вопрос, хотя, староверы, вроде бы, не обманывают. Эх, урядник Микешин, ну кто же тебя просил сочинять? Понятно, что очень правдоподобно, упал пьяный да шею сломал, но ты сам себя перемудрил, и нос вы ему из теста слепили, чтобы соседи да родственники не догадались, или все-таки догадались. Правду только Фирс знал, ему матушка сама рассказала, а кто еще знал, догадался, нет ли, не ведаю. Ни заловки мои ничего не спрашивали, ни соседи, которые на похороны пришли, если и догадались, то смолчали. Нос-то я батюшке хороший слепила, клейстером приклеила, мукой присыпала. Я, когда маленькая были, из глины любила лепить, а из теста, так даже и лучше. Если пристально не смотреть, ничего не заметно. Да и борода у него густая, я ее со щек на нос припустила. Так, с этим все более-менее ясно. А теперь главное, а из-за чего ругались свекор со свекровью, спросил я. Агафья понурилась, поглядывая на меня из-под лобья. Чувствуется, что стесняется объяснить причину, а ведь хочет все рассказать. Пришлось задать наводящий вопрос. Знаем мы, что Паисий себе кралю нашел. Верно, из-за того и ссорились, заревновала свекровь мужа, или из-за чего-то другого. Ну, Агафюшка, не тяни мочало, говори уж, чем быстрее расскажешь, быстрее допрос закончу, и ты поскорее своего мужа увидишь. Крестьянка совсем не по-крестьянски закусила губу, потом решилась, уйти он хотел. Глава 14. Убийство не из ревности. Агафья собрала для свекрови и мужа корзину, куда запихала разные горшочки, сверточки и не успокоилась, пока сама не отнесла все это дело в дом волосного старшины. Встречаться с арестантами я женщине пока не разрешил, но против передачки возражать не стал. Тузов, мужик не бедный, но заключенные, появившиеся в его чулане, это не только бремя ответственности, но и лишних расходов. Просто держать нельзя, кормить нужно. Вообще, свалившаяся в деревню команда полицейских и следователя, тоже расходы для деревни. Я спросил у Абрютина, не стоит ли выписать мужикам из Пачи какую-нибудь премию или денежную компенсацию за наш постой, но тот только рукой махнул. Как ссыльных пришлют, я их в Пачу отправлю, вот мужикам и компенсация. В смысле, компенсация, не понял я. А разве это не лишняя морока для мужиков, и расходы еще, морока морокой, но каждому ссыльному от казны на день 8 копеек положены, усмехнулся Абрютин. А хозяину, который ссыльных на квартиру берет, волостное правление по 2 рубля в месяц выплачивает. Кстати, из моей канцелярии в волости деньги на ссыльных и идут, и квартирные, и на содержание. Правда, стер с лица улыбку исправник, доходили до меня слухи, что правление не 2 рубля выплачивает, а 1,5, полтину себе зажимает, но все равно, даже и 1,5 рубля в месяц хорошая прибыль, а за стол ссыльному тоже нужно платить, пусть и немного. А сколько платит, полюбопытствовал я. Копейки 3, может 4 на день, ответил исправник. Цены-то в деревне не те, что в городе, и все свое, с огорода, да с поля, если только сахар, да чай, но это они особо оговаривают. Стирка еще, баня, так это вместе со всеми, незаметно даже, а места в доме хватит, что стоит еще одну лавку поставить. Посчитайте, ссыльного очень выгодно держать, рубля 3, а то и 4 в месяц прибыли. В волостях, когда ссыльных присылают, едва до драки не доходит, к кому на квартиру поставит. Если своего брата-мужика прислали, это, считай, лишняя пара рабочих рук. Мужики, даже если за политику сослали, без дела не сидят. Еще так бывает, что мастеровые умелые попадутся, сапожники, а то и кузнецы, так они у хозяина свою мастерскую откроют, и ссыльному денежка, и хозяину перепадает. Был у нас среди ссыльных доктор один, так хозяин его к больным по всей округе возил, а потом за его счет дом новый выстроил. Что-то я в таком аспекте не думал о ситуации со ссыльными. Ишь, и здесь имеется свой маленький бизнес. Да, а эта маленькая мартышка, кухарка, то есть, говорила, что сможет подыскать мне квартиру в деревне, что обойдется вместе со столом рубля в 4. Получается, Анька меня вровень со ссыльными поставила, вот, засранка. Нет, не вровень, чуть-чуть повыше. Она же меня вместе с поросенком хотела на постой определить. Значит, я вместе с поросенком бы в 4 рубля обошелся, а Василий Яковлевич продолжил рассказ. Жаль, что мастеровые да иные умельцы редко в ссылку попадают, все больше студенты, а от них в деревне проку мало. А эти чем занимаются? Сначала пытаются умные идеи народу втолковать, потом принимаются книжки читать. Кто поумнее, учится сено косить, дрова колоть, в крайнем случае, на охоту ходить, рыбу ловить. В деревне, если без дела сидеть, можно с ума сойти, но большая часть спиваться начинает. А много нынче ссыльных в уезде, нынче, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, немного, человека 3, и все присланы под надзор родителей, так что мороки немного. Интересная практика. Закрамольные высказывания или еще что-то такое, не связанное с применением силы или оружия, следовало наказание, выслать под надзор родителей. А ссылка, иной раз, способствовала тому, чтобы человек пересмотрел свои политические убеждения и занялся делом. Взять, например, Александра Грина или Алексея Ремезова. Если бы не побывали в ссылке, так возможно, что и писать бы не стали. А талантливый студент медицинского факультета Петр Кащенко не посидел бы в ссылке, так и не стал бы светилом психиатрии. Но разговоры разговорами, а пора продолжить работу. Может, есть смысл допросить пока Ферсаларионова и прочих родственников, но, пожалуй, подожду, пусть мне приведут старуху. Будем раскольницу колоть. Дарья Осиповна, вы на медведя с рогатиной не ходили? Поинтересовался я у Ларионовой старшей. На медведя? На какого медведя? Не поняла вопроса бабуля. На бурого, не на белого же, пожал я плечами, вытаскивая из-под стола орудие преступления, пест для толчения зерна. Узнал у Агафьи, что в ступе они с матушкой толкли овес, который, перед этим, целую ночь должен простоять в печи. Наверняка в 21 веке я бы этот пест отправил на криминалистическую экспертизу, задал бы эксперту вопросы, являются ли следы, оставленные на плоской рабочей поверхности песта человеческой кровью, и совпадают ли микрочастицы, оставшиеся на деревянной поверхности, с кровью убитого, или вообще анализ ДНК бы пришлось делать. Без микробиологии никуда. А тут все проще. Пристало к песту что-то бурого цвета, похожего на запекшуюся кровь, значит, кровь и есть. И доктор наш не сомневается, что это кровь. И присяжные поверят, что так и есть. Гонька отдала, хмыкнула старуха. Вот, дура, так, лед тронулся. Не иначе, посидели ночку сын с матерью в одной камере, то есть, чулане, поговорили, да и решили, что пора правду рассказывать. Но не станем забегать вперед. Обманул я ее, честно признался я. Сказал, что свекровь сама мне велела пест отдать. А ваша невестка женщина послушная. Разве она могла бы матушку ослушаться? Про то, что я упомянул именно пест, соврал. Но к чему мне так сильно подставлять беременную женщину? Кто знает, как дальше дело пойдет. Спохватится, опять упрется рогом. А про пест-то как догадался? Сурово спросила женщина. От сердца отлегло. Похоже, что колется таки. Так чего тут гадать? Хмыкнул я. Я поначалу думал, камень был утюг, но от их удара рана будет и шире, и глубже. А там, на лице у вашего покойного мужа, все аккуратно, словно швея иголкой ткнула. Понятно, что иголка большая. Подумал, да и понял, что больше и нечем. Вот, посмотрите, взял я пест в обе руки, демонстрируя, чтобы ударить между глаз, да еще, чтобы так точно, именно в нос, не промахнуться, тут и глазомер должен хорошим быть, и движение отточенное, не всякий солдат сумеет. Поэтому я и спрашиваю, не ходили ли вы на медведя, чтобы Бурова одним ударом завалить, не только сила нужна, но и расчет. Я в девках когда была, возле самой Шексны жила, усмехнулась раскольница. Семья большая, едоков много. Мы с отцом по ночам щуку гарпуном били. Однако, с уважением покачал я головой. С трудом себе представляю, как можно в воде поразить рыбу гарпуном. Я бы не смог. Даже если щука стоит неподвижно, не попаду. А уж если она плывет. Ганька тебе много еще раз сказала? Много, немного, это пока тайна следствия. Меня задело другое. В принципе, я уже привык, что крестьяне ко мне обращаются на «ты». Раньше на «ты» и к царям обращались, когда у нас обращение на «вы» появилось, где-то во второй половине 18 века. Но раскольница общается со мной так, словно я ее непутевый сын или внук. Нет, так нельзя. Дарья Осиповна, я к вам по имени и отчеству обращаюсь, а вы ко мне, словно к пустому месту. Я вам представился. Если вы позабыли, так я повторю, что меня зовут Иваном Александровичем. Молод ты еще, да соплив, чтобы тебя свичем именовать, хмыкнула старуха. По возрасту ты моему Тимошке ровня, а то и младше. Сына своего как угодно зовите, хоть Тимошкой, хоть Тимкой, а ко мне извольте обращаться, как положено. Не желаете по имени и отчеству звать, обращайтесь, господин следователь, либо ваше благородие. Я вам не сын, не сосед, а чиновник государев. А что мне будет, если я тебя Ванькой стану звать? Пращуры мои перед начальниками не дрожали, на костер шли, со святой молитвой. И тебя я не испугаюсь. А что чиновник, так чин еще никому ни ума, ни возраста не добавлял. Упрямая бабка. И что с такой поделать? Требовать от нее уважения к моему чину глупо. Но главное сейчас самому не сорваться. Осторожно подбирая слова, ответил. Ванькой, конечно, вы меня назвать можете. Не выпарют за это и язык не отрежут. Времена у нас другие. И где это видано, чтобы старуху пороли? Но ваше упрямство какое-то детское. Знаете, кого вы мне сейчас напоминаете? Кого? Настороженно спросила старуха. Незрелую женщину 50 с лишним лет. Не мать семейства, а девку. Лет так 12 или 13. К 14 девки, если их пороть иногда, умнее становится. Мне стало немного смешно. Я отчего-то смотрел на старую раскольницу, ну да, 50 с небольшим, а видел упрямую девчонку, подростка, которая упорствует не от надобности, а из упрямства или из вредности. И заявление ваше, мол, пращуры перед начальством не дрожали, тоже странное. Если бы вашего пращура на костер отправили, вас бы на свете не было. Разве не так? И вот еще что. Я очень уважаю и Морозову, и Русову, и Аввакума Петрова. Есть их за что уважать. Феодосия Прокофьевна, боярыня Морозова, на смерть пошла из-за того, что с самим царем не боялась спорить. И протопоп Аввакум на костер пошел за старую веру. Они же у вас к лику святых причислены, верно? Хотите меня Ванькой звать? Да на здоровье. От меня не убудет, а вы своим хамством со святыми людьми не сравнитесь. Вы, Дарья Осиповна, обычная уголовница, убийца мужа, которая зачем-то себя со святыми людьми сравнивает, да еще и выкобенивается. От моей гневной тирады старая раскольница побледнела. Кто выкобенивается? Так не Агата же Кристи, а Дарья Осиповна выкобенивается. И выкобенивается без надобности и без нужды, а по дурости своей. Разве я не прав? Убила мужа из-за какой-то бабы, а теперь из себя ревнителя благочестия строит. С каких это пор уголовницы ревнителями заделались? Да я, выдохнула Дарья, тяжело задышав, сказала. Мужа я убила, потому что он веру дедов и прадедов хотел отринуть. Стоп, Дарья Осиповна, пожалуйста, помедленнее, я записываю. Записывай, фыркнула раскольница. Потом добавила ядовито. Не торопись, Иван Александрович, нам уже спешить некуда. Вот, теперь вижу, что вы и на самом деле зрелая женщина, похвалил я бабулю. Ну, коли прорвало за пруду, теперь вода хлынет. В том смысле, что раскольница начнет таки говорить правду, а не упрямится, как осел, или ослица. Наверняка ослицы не менее упрямы, чем ослы. История, которую я услышал, была банальна для моего времени, но очень необычна для этого. Паисий Ларионов, человек уважаемый и даже не молодой, возивший по поручению всей общины масло в город, а молодому бы такое дело и не доверили, сдававший его оптом череповецкому торговцу Платону Демину увидел как-то его вдовую сестрицу, что помогала брату и втрескался в нее по уши. И так втрескался, что готов был бросить все, не только старую жену, детей, дом, хозяйство, но даже и веру предков. Да что там, он хотел венчаться с вдовой. Сколько лет вдовушке, как звать, Дарья не знала. Понимала, что та ее гораздо моложе и красивее. Но это не важно. Измену мужа она бы могла простить, даже его уход, если бы ушел к вдовой соседке, единоверке. И даже, пусть бы он привел в дом молодуху, стал бы с ней жить при ней, при живой жене. Бывало, что старики и со снохами жили, если жена совсем старая, свой долг не могла исполнять. Но вот предательство веры, за которую страдали предки, прощать никому нельзя, даже отцу своих детей. А как он мог обвенчаться при живой жене? Поинтересовался я. Паисий сказал, мол, мы с тобой невенчанными живем, значит, коли я в никонианство уйду, то женой ты мне считаться не будешь. И не женатым я был, а жил во грехе, в блуде. Дети наши все незаконные, а стану никонианцем, пусть и щепотником, тогда за свой блуд я к попу на исповедь схожу, он грехи отпустит, а уж потом повенчается, как и положено, в храме, при свидетелях. А вы разве не венчались? Старец святой нас на законный брак благословил, чин венчания над нами провел, потому перед лицом господа мы муж и жена, сурово сказала Дарья, а власти тутошние нас и не спрашивали, считали, что я Дарья Ларионова, по мужу, и дети по мужу законные, а нынче Паисий сказал, что благословление старца незаконно, потому как он не поп, во священники правящим архиереем не рукоположенной благодати святой не имеет, дескать, любой дурак так может чин венчания провести, но из-за этого таинства брака не будет, и он вправе вернуться в никонианскую церковь, то, что раскольник, то есть древнеправославный христианин может вернуться в лоно нашей русской православной, или синодальной церкви, я знал, и католик может, и лютеранин, вроде, даже и перекрещиваться не нужно, а только покаяние и миропомазание. Стало быть, Паисий Ларионов вполне себе мог войти в число прихожан либо Воскресенского собора, либо Благовещенской церкви. А как с его венчанием-то быть? Нет, бывали случаи, когда человека венчали при живой жене, без развода. Читал, что философ Василий Розанов, будучи женатым на бывшей любовнице Достоевского, некой Сусловой, кажется, женщина была значительно старше, а после свадьбы молодого мужа к своему телу не допускала, тайно обвенчался со второй женой. А мадам Суслова, хотя и имела любовников, но развода мужу не желала давать. Детей Розанов нарожал, только все они считались незаконными, пока не умерла первая жена. Но философ Розанов, человек эпатажный, любил скандалы. И его брак, скорее исключение, а не правило. И батюшка, что его венчал, тоже странный. Сомневаюсь, что у нас отыщется какой-нибудь священник, что обвенчает бывшего старообрядца, у которого имеется законная жена. Не станет у нас батюшка ломать голову, законен или нет брак, учиненный неким святым старцем, нет ли, да он, если не дурак, не взвалит на себя такую ответственность. Просто на всякий случай. Еще имеются вопросы. Ушел, допустим, раскольник из старой веры, дети теперь признаны незаконными. И как теперь быть с наделом земли? Дети законно землей владеют или нет? Вон, тот же Фирс, который отделился от отца. Надо будет узнать у отца Кузьмы, то есть у отца Космы, считается ли законным брак, заключенный по канонам старообрядцев. Что-то мне подсказывает чуйка, что да, берут же детей раскольников на военную службу. И обязательно следует отыскать пассию Ларионова, это несложно, раз нам известна фамилия торговца, ее брата, расспросить, что за дела такие. Это она сама склонила немолодого и женатого старообрядца к венчанию, растолковала ему теологические тонкости или прежде проконсультировалась у кого-то из знающих людей. Главная работа у меня сделана, признание от убийцы получено, есть свидетель, отыскалось орудие преступления. Допрашивать еще придется у ему народа, и Ферса, и прочих родственников, и соседей, но это уже рутина. Кого-то прямо здесь допрошу, кого-то позже вытащу в город. Стоит ли подсказывать старой раскольнице, что на суде ей лучше говорить, что убила мужа из ревности? Убийство из ревности, для господ присяжных понятно, скажем, даже обыденно. А вот убийство собственного мужа на религиозной почве, эх, опять в наш город нагрянут журналисты, примутся делать нам дурную рекламу. Оно нам надо. но советы подследственным давать не имею права. Желает Дарья пострадать за убеждение, флаг ей в руки. Глава 15. Наша служба и опасна, и трудна. Петь на морозе не рекомендуют ни доктора, ни здравомыслящие люди. Но что делать, если захотелось? И песня, которая вдруг зашла на ум, очень понравилась и господину исправнику, и господину доктору. Я пропел пару раз, а они ее быстренько усвоили, подхватили, а потом мы распевали уже в три глотки. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дней и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго? Что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час сердце, сердце друга. Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой, встречи ненадолго, только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой. Наше чувство долго один. Исправник пообещал, что скоро заставит всех городовых выучить эту песню, да еще и прогонит их строевым шагом через Череповец. Куда годится человек в мундире без строевой подготовки? А они, сукины дети, совсем распоясались. Отставной поручик научит всех чистить сапоги с вечера, а утром надевать их на свежую голову. Представил, как городовые идут строевым шагом, исполняя гимн советской милиции. А что, со стороны бы неплохо смотрелось. Заодно и уважение к полиции сформирует. Надеюсь, голоса разносились не слишком далеко, а иначе что решат крестьяне, проживающие в придорожных деревнях? Начальство из города распевает непонятные песни в Великий пост, ай-яй-яй. Впрочем, в тот момент нам всем было по барабану, кто и что подумает. Послушали нас, радуйтесь, что за бесплатно. Думаю, кое-кто догадался, почему господина судебного следователя потянуло на песни, да еще на морозе. Если да, то снимаю шляпу перед вашей проницательностью, а нет, то придется разъяснить. Наверное, все-таки придется все рассказать. Мне не сложно, а без разъяснения выпадет интересный сюжет. На обратном пути мы с господами Обрютиным и Федышинским, отстав от остальных, слегка зависли в трактире, что располагался на половине пути между Пачей и Череповцом. Надо же и лошадок покормить, дать им отдохнуть, да и самим поесть. Ну и попить немножко. Нет, не в смысле выпить, а именно что чайку попить. А Пача меня уже достала. Устал я и от деревни, и от сидения в четырех стенах. За две недели, что мы тут пробыли, опостылила и общинная изба, жесткая лавка, но всего больше, народ, который мне пришлось допрашивать. Нет, худого слова про раскольников не скажу, но надоели они мне. Вообще, домой хочу, в Череповец. Может, Леночка уже приехала, и все свои запасы сала с мясом подъели, а питаться постной пищей, хотя и вполне возможно, но грустно, и почитать нечего. А дома у меня французский роман лежит. Из развлечений, которые мы могли себе позволить, только походы в местную церковь. Как же без этого? И для меня молебны теперь в порядке вещей, не говоря уже о моих спутниках, выросших в условиях тотальной религиозности. В Череповце я посещал только воскресные службы, а здесь мы присутствовали на вечерних, в иное время попросту не могли. Допросил всех родственников и соседей убитого. Добился таки, чтобы Тимофей рассказал все, как оно есть. К тому, что уже знал, ничего не добавилось, зато я мог с чистой совестью отпустить мужа как беременной жене. Временно, разумеется, не мне его судьбу решать, это к суду присяжных. Станет ли он привлекать к ответственности Тимофея за дачу ложных показаний, не знаю. Скорее всего, что нет. Хотел сын мать родную спасти от каторги, весьма похвально. К тому же, я вел допрос без приведения мужа как присяге. Подумалось еще, а как на суде свидетелей станут приводить к присяге? Ладно, что часть крестьян нашей православной веры, а как с раскольниками? Присягу-то нужно приносить на Библии, а в зале суда лежит печатный, никонианский экземпляр, изданный в синодальной типографии. Впрочем, как мне кажется, это не первый случай, когда в зале Череповецкого суда рассматриваются дела о раскольниках и, скорее всего, не последний. Вот, если бы я сам был председательствующим на суде, тогда бы и ломал голову, а раз нет и не надо, то пусть ее ломает Лентовский или его помощник Остолопов. Кто там из них будет в председательствующих? Вспомнилось, что раскольники присягу не дают, а попросту говорят, мол, обещаю показать всю правду по чистой совести. Я даже снял показания с урядника, постаравшись задавать вопросы в наиболее мягкой форме, чтобы во время суда ни у кого из присутствующих не возникло лишних вопросов. С Микешиным и так все ясно. Как только Абрютин подыщет кого на должность урядника, то больше отставному унтеру в полиции не служить. Земли своей у него нет, от землепашества не прокормится. А уж куда он потом пойдет, не наша забота. Но думаю, что лишних вопросов не возникнет. Суду и так придется тяжко. Ему же придется заслушивать человек 15. Не исключено, что я допросил бы и больше, но пришел знак свыше, закончилась бумага. И та, что в виде отпечатанных бланков для протоколов, и та, что просто формата А3. Мы на ней пишем, сгибая пополам, а потом разрезаем. Такой в деревне не бывает, она без надобности. Наверное, если бы озадачил волосного старшину, тот бы нашел мне какие-нибудь листы из ученических тетрадей, но для титулярного советника побираться, уронить лицо. Тем более, что и чернила у меня тоже подошли к концу, и вставочки в перьевые ручки поисписались, и даже песочек, который у нас вместо промокашки, закончился. Так что, мы уезжаем, и пусть деревня вздохнет с облегчением. Пусть и объели мы местное население, зато всем иным и прочим наука, не желаете кормить постояльцев, ведите себя прилично, законы империи не нарушай. Так что, наше присутствие в патче следует записать в перечень профилактических мероприятий. Жаль, в отчетной графе этого пункта нет, а то бы мы написали. При возвращении ехали в несколько ином порядке. Впереди сани с Фролом Егорушкиным и канцеляристом Ильей. Последние 3 дня Фрол был непривычно серьезен и грустен из-за утраты. Прицепил обе свои награды на шинель, а ведь клятвенно обещал по бабам не бегать, из-за чего снова остался с одной только серебряной медалью за русско-турецкую войну. Копия Аннинской медали за беспорочную службу, которую он по моему совету заказал у какого-то череповецкого ювелира, развалилась на мелкие кусочки. Не то сплав мороза не выдержал, хотя, не такой уж и сильный, не больше -20, не то изначально он был некачественным, хрен его знает. Но в день отъезда Егорушкин повеселел. Понятно, скоро домой, к красоткам своим, заждавшимся. Заодно и мужья нашего Дон Жуана поджидают, поленья готовит, а с медалью он разберется. Сходит к ювелиру, попеняет тому, надеюсь, не чрезмерно, за плохое качество дубликата медали, закажет новую. Фрол в день отъезда вообще развернул бурную деятельность. Он даже сено в дорогу запас с избытком, копну поставил и половину розвальни завалил. Дескать, может и пригодится, если не здесь, так в Череповце лошадки схрумкают. По центру маленького обоза ехали розвальни, на которых Федор Смирнов и младший городовой Савушкин везут раскольницу. Савушкин за возчика, а Смирнов за конвоира. Дарью Ларионову я решил отвезти в окружную тюрьму. А что еще с ней делать? Оставлять убийцу под домашним арестом или подпиской о невыезде? Нет уж, пусть сидит в тюрьме. На последних санях ехало начальство, а вожжи держал в руках отставной статский советник. Бедный Михаил Терентьевич поначалу скучал больше всех. У нас хоть какое-то дело нашлось, мне допросы чинить, городовым за подследственными бегать, а исправнику руководить, а доктору-то каково? И в Череповец в одиночестве из Кулап не хотел возвращаться, хотя предлагали. Бедолага с тоски отправился в местный фельдшерско-акушерский пункт и начал вести прием больных. Чем уж он там лечил, если лекарств никаких нет, даже карболки 2, не знаю, но народ, услышав, что в патче объявился городской доктор, да еще и бесплатный, поперся на прием сразу. Возможно, все лечение заключалось в добрых советах или рецепте на самое ходовое лекарство, типа, 3 капли зубровки на стакан перцовки, но кому-то и помогло. Зато старый армейский лекарь сумел спасти жизнь мальчишке, напоровшемуся животом на зубья деревянной бараны, что-то обрезал, где-то почистил, а потом сшил и распоротые кишки, и живот. И, самое главное, сделал все очень быстро и безо всякой анестезии. В нашем деле так, посмеиваясь, объяснял доктор. Чем быстрее отрежешь да зашьешь, тем меньше раненый мучается. Бывало, что руки и ноги за минуту-две отрезать приходилось. Если дольше, так помрет не от раны, а от скальпеля. Когда уезжали, мальчишка был еще жив. Федышинский же заявил, что если не помер в первые 2 дня, да ничего не загноилось, так и выживет. Ну, дай-то бог. В придорожном трактире было решено сделать небольшой привал. Лошадей распрягать не стали, но водички им попить, овса пожевать задали. Когда мы вошли внутрь, первое, что я уловил, вкуснющий запах горохового супа и с мясом. Принюхавшись, определил, что это свинина. Гороховый суп со свининой – это же мечта, песня, сказка. А ведь когда в Пачу ехали, только постное было, озадаченно сказал я. Так оно всегда так и бывает, в первые два дня пост строго блюдут, потом начинается, хмыкнул исправник, осторожно подталкивая меня в сторону господской половины, куда убежал доктор. Ну, это да, так оно всегда и бывает, с постами, как с диетой. Первые пару дней бдим, соблюдаем, потом уже потихонечку ищем оправданий для послабления. А трактир здесь придорожный, народа много, а ямщикам, извозчикам и тому люду, что они возят, кушать хочется. А в дороге, как уже говорилось, послабление дозволительное, хочешь пост соблюдать, так пожалуйста, имеется и постная пища. А арестантка наша, Иван Александрович, есть кому о ней позаботиться, успокоил меня Абрютин. Ну да, я всегда забываю, что имеются такие полезные люди, как подчиненные. И коли Савушкину со Смирновым поручено присматривать, а еще кормить поить арестантку в пути, то можно не беспокоиться, и присмотрит, и накормит. Не станет бабуся есть скоромное и чай пить, так просто кипяточка попьет, сухарики, что невестка дала, погрызет, а то и просто погреется, уже хорошо. Когда мы прошли в отдельный кабинет, то не успели скинуть верхнюю одежду, как сразу же появился половой, с неизменным «чего изволитесь». В придорожных трактирах меню не настолько разнообразно, чтобы было из чего выбирать. Гороховый суп с мясом, да каша. Полицейским, что в зале, по порции супа, по каше с мясом, хлеба корзинку и чай, а счет за них мне отдашь, распорядился Абрютин. Нам то же самое, ступай пока, покорми людей, потом к нам придешь. Да, остановил он приготовившегося метнуться в зал полового. Можно городовым по чарке водки налить, но не больше. Понял, половой кивнул. Скажи-ка, дружище, а яичница у вас есть? Поинтересовался я, увидев кивок, радостно сказал. Тогда мне еще яичницу из трех яиц. Раз уж пошла такая пьянка, то нарушать, так уж нарушать. 100 лет яичницы не ел, соскучился. Половой снова кивнул и умчался исполнять приказ. А что, господа, а не заказать ли нам водочки? Один графинчик, поинтересовался господин доктор, уже успевший пошелестить рукописной бумажкой, громко именуемой винной картой. Пост, а на столе этакое непотребство, пусть и в бумажном виде, а ведь мы, как представители власти, это безобразие обязаны пресекать. Исправник вдумчиво почесал не слишком чисто выбритую щеку, одичали мы в последнее время, и посмотрел на меня с огромным интересом. Хаем, а почему бы и нет, имеем право, устали, немножко можно, и, хочу заметить, не я это предложил, в принципе, мы в дороге, да я еще и больной, пожал я плечами. Федышинский глянул на меня профессионально недоверчивым взглядом, а исправник спросил, а что это с вами? Пришлось пояснять, так я после всех допросов очень даже больной, особенно на голову скорбный. Бывает, согласился исправник, посмотрев на Федышинского, спросил, доктор, как военный медик, беретесь вылечить его благородие? Он, вишь, на голову жалуется. Как военный медик скажу, вылечим, хмыкнул эскулап. Правда, для этого придется взять 2 графинчика. А графинчики здесь какие? Забеспокоился я. Большие или маленькие? Наверное, как и везде, графинистые, пожал плечами доктор. Как принесут, так и увидим. Тем более, что водочку мы только в лечебных целях употреблять станем. Но я вам так скажу, если вы жалуетесь на голову, стало быть, она у вас до сих пор на месте. По опыту знаю, что без головы жаловаться гораздо сложнее, чем с головой. А водочка – это такая нужная жидкость, которая в вас втекает и все ненужные, включая и скорбные мысли, вытесняет. Ну, господин Парацельс Череповецкий, пора твои афоризмы записывать. Жалко, если затеряются во тьме веков или в потемках похмелья. Графинчики были не слишком большими, грамм на 300. Если 2, так это полная ерунда, по 200 грамм на рыло, да под закуску. Профессор Преображенский бы возмутился, что водку закусывают гороховым супчиком. Но я скажу, самое то, если еще сморозится. Но доктор не дал как следует закусить после первой. По его мнению, закуска только портит напиток. Поэтому пришлось спешно выпить и по второй рюмке. Только уговор, господа, 3-й графинчик берем, когда мои служивые пообедают и отправятся дальше, решительно заявил исправник. Подождите, мы же только на два уговаривались, или я что-то прослушал. После четвертого графинчика мы запели. Точнее, начал петь господин исправник, а господин доктор подхватил. Я встретил вас, и все былое. В отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. 3. Я этот роман вспомнил только в исполнении героя Анатолия Папанова, а Василий Яковлевич и Михаил Терентьевич пели гораздо лучше. Так, словно все вечера проводили в караоке. А после пятого графинчика запел и я. Почему-то вспомнился случайный вальс. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. 4. Возникла идея взять пятый, или уже шестой, графинчик, но при здравом размышлении, ее дружно отмели. Мы люди служивые, свой долг перед государем осознаем полностью, меру свою знаем. А вдруг по дороге раскольница сбежит или по приезду в Череповец нашего Егорушкина караулит обманутый муж? Нет, без нас нельзя, пора возвращаться. Но кто мешает взять с собой не графинчик, а полновесную бутылку? Кто расплачивался за обед, так и не понял. Кажется, и сам лез в карман, тряс бумажками, пытаясь оплатить и наш банкет, и еду с выпивкой для нижних чинов, но Абрютин остановил, мол, уже все оплачено. Когда это он успел? Рюмок, разумеется, с собой не взяли, да на ходу из них пить неудобно, расплещутся. Из горлышка ни разу в жизни не пил, но все бывает впервые. Но если исправник с доктором, люди бывалые, офицеры в прошлом, из горлышка пьют, не считая это зазорным, так и мне это прилично. Не отрываться же от дружного коллектива, и так нам всем было хорошо, и водка легко на морозе пьется, и песня льется, и лошадки умные, править ими не надо, дорогу в родную конюшню сами знают. 1. Музыка, Марк Минков. Слова, Анатолий Горохов. 2. В Москве, благодаря Н. Склифосовскому она уже использовалась, но до нас еще не дошла. 3. Напомню, что это Федор Тютчев. 4. Стихи Евгения Долматовского. Глава 16. День именинника. Бух, бух, бух. И какая сволочь ломится? Нет, вроде никто не ломится. А что такое стучит? А, это в башке у меня стучит. А что там может стучать? Башка – это же кость. С трудом повернулся и осознал, что злодеев поблизости нет, а в дверь, не во входную, а в ту, что закрывает мою спальню кабинет, кто-то стучит. Не слишком и громко, но настойчиво. Из-за этого у меня в голове и бьют в барабан. Иван Александрович, баню я уже истопила, послышался голос Нюшки. Сразу попаритесь или позавтракайте вначале. При мысли о еде к горлу подступила тошнота. Голова гудит. С огромным трудом встал, сел на постели и осмотрелся. Водички бы минеральной, или кефирчика. Что за бардак? Вот тут валяется мундир, там валенки. Шуба от чего-то закинута на книжный шкаф. А где штаны? А, я прямо в них и заснул. Заснул в штанах, это плохо, зато их сейчас не нужно на себя натягивать. Так, а что было вчера? Про то, как мы пили и пили дорогой, это помню, а дальше? От чего-то болит правая рука. Неужели с кем-то подрался по пьянке? Вроде, со мной такого никогда не водилось. Посмотрел на ладонь, присвистнул, на пальцах ссадины, ноготь, отросший за время командировки, сломан. А, вспомнил, я же вчера ключ от входной двери искал. Ключ один, мы его засовываем под крылечко, в условленном месте. Так еще во времена, когда Наталья здесь жила, повелось, а потом и с Нюшкой. Ключ оказался дальше, чем я полагал, да сверху еще и снежку намело. Значит, снег руками разгребал. Вспомнив, как искал ключ, припомнилось и другое. Мы вчера допели, потом меня довезли до дома и я сошел с саней. Кажется, сначала попал в сугроб, откуда меня пытался вытащить доктор. Ага. Потом и доктора, и меня из снега доставал Абрютин. Точно, было такое. Исправник, хотя и ржал над нами, мол, слабаки, но тоже упал. Во дворе долго прощались с исправником и доктором. Кажется, откуда-то взялась еще одна бутылка. Откуда, интересно? Кажется, дорогой все выпили. Да, а сколько мы выпили? Нет, теперь не вспомню. Много. Для китайца это точно смертельная доза. Как говорил сослуживец моего отца, если утром хотите узнать, что было вчера, нужно либо напрячь свою память, либо ждать известий со стороны. Кажется, во дворе пару раз навернулся. Точно, спина болит, а еще задница. Постучал в дверь, позвал вначале свою хозяйку, а потом кухарку. Потом вспомнил, что Наталья теперь вообще живет в другом месте, а Нюшка, на время моего отсутствия должна только приходить и топить печку, а в остальное время у нее был законный отпуск. Ай да я, вспомнил же. «Иван Александрович, вы проснулись?» – почти отозвался я, вернее, попытался отозваться. Отчего-то мой голос был не то охрипшим, не то осипшим. «Кстати, а в чем разница? Типа, при охрипшем хрипишь, а при осипшем сипишь?» «Кажется, я одновременно и хрипел, и сипел. Иван Александрович, а чё у вас с голосом? Заболели или с похмелья? Молочка теплого надо попить». Мне пока было не до ответа. Сунув ноги в валенки, мотало изрядно. Выскочил в сени и побежал в то самое место, куда и царь своими ногами ходит. Вернувшись, подошел к рукомойнику. Глянул в зеркало, ну и рожа. Глаза красные, мутные, а щетина такая, что скоро превратится в бороду. В паче мы пару раз в баню ходили, даже время от времени брились, но все равно одичали. «Рассольчику не хотите?» «Рассольчика? Где?» «Хочу-хочу». Выпив единым махом кружку рассола, огуречного или капустного, не разобрал, посмотрел на кухарку уже осмысленным взглядом. «А эта пигалица что тут делает? Ночь же еще, и, вроде, должно быть воскресенье». Анюшка уже протягивает вторую кружку, где рассола поменьше. «Выдул эту. Ух ты, хорошо-то как, жить буду. А ты откуда взялась? Как откуда?» Вытаращилась Нюшка. «Сами же велели приходить по утрам и топить печку. Я пришла, дверь в дом открыта. Сначала думала, что воры забрались, хотела в участок бежать, потом вашу шапку на крыше увидела, а в сенях сундучок стоит». «Сундучок? А кто его в сени притащил? Я даже не помню, что он у меня с собой был». «Нет, был, иначе куда бы я свое барахло складывал? Подождите-ка, где ты шапку увидела?» «Так на крыше», — хихикнула Нюшка. «Высоко?» — хмуро спросил я, задумавшись, кто это мою шапку на крышу закинул. «Точно не я. Зачем мне это надо?» Сняла я ее. «Эх, знать бы заранее, что вы пьяным домой вернетесь, я бы вам кислых щечек сварила. Ладно, что у Натальи Никифоровны огурчики есть, вот я рассолой приготовила». И тут на меня накатилось чувство вины. И перед собственной юной кухаркой, перед соседями, наверняка видели, и перед всем миром. Захотелось совершить подвиг, спасти государя-императора, прикрыв его своим телом от пуль террористов. Но лучше, если я вдруг неожиданно оживу. Вспомнил стихи поэта, который станет моим земляком лет через 100, как раз описывает состояние человека с похмелья. В рабочий полдень я проснулся стоя, опять матрац попутал со стеной, я в одиночку вышел из запоя. Но, вот тена, сегодня выходной один. Как говорят психологи, чувство вины – обычная вещь, возникающая с похмелья. Теперь ее нужно преодолеть, потому что могут быть нехорошие последствия. Но для этого нужно немножко времени. «Ань, как ты догадалась и про рассол, и про баню? Нечто я дура совсем?» – хмыкнула девчонка. «Я, как вошла, сразу решила, что что-то не то. Вы же человек аккуратный, вещи на свои места кладете, а тут все раскидано. И запах от вас такой шел, как от батьки бывает, если он вечером с мужиками выпьет. Рассол с похмелья, первое дело, а потом банька. К тому же, коли вы долго в поездке были, так баня нужна. Но похмеляться я вам не дам, не просите. Можете увольнять, ишь, коза. Похмеляться она мне не даст. Вот, сейчас возьму, да и уволю нафиг. Но нет, это я так, повезло мне с кухарками, что с Натальей Никифоровной, что с Нюшкой. Но я и сам не стану опохмеляться. Известно, что опохмелка – верный путь к алкоголизму. Поэтому, прихватив чистое белье, собранное Нюшкой, отправился в баню. Баня – лучшее средство от многих бед, включая усталость, накопленную за 2 недели, и похмелье. Кажется, даже осипшие гордо приходят в норму. Париться одному скучновато. Банщика бы сюда, а еще лучше – банщицу. Вспомнилась Наталья Никифоровна, охаживавшая меня веничком. А сейчас, небось, напаривает в баньке нового мужа. Эх, и за что Литтенбранту такое счастье? А если у него с Натальей ничего не выйдет, или начнет обижать? Наташка все-таки не чужой человек. Тьфу ты, прекращать надо. Что это на меня ревность-то накатила? Вон, пока в паче сидел, дело делал, никаких посторонних мыслей не было. Даже о Леночке вспоминал редко. Работа, работа, бумаги. Вспомнив о бумагах, я едва не подскочил. А где моя папка с протоколами допросов? Куда я ее задевал? В бане ее точно искать бесполезно. Нет, не вовремя вспомнил. Наспех помыв голову, сполоснувшись, начал собираться. В торопях чуть было не порвал кальсоны и рубаху, но кое-как справился. Папка обнаружилась там, куда я ее и положил, на дне походного сундучка. И там же мой револьвер, который так и не понадобился. Забыл спросить у Абрютина, зачем он меня пугал накануне поездки. Впрочем, возможно, что не пугал. Кто знает, как могло обернуться дело. И про шапку вспомнил. Я же вчера хвастал, что попаду в летящую мишень. Но сначала подкинул свой головной убор, потом принялся искать револьвер. Не нашел. Ну, как чувствовал, что стоило убрать оружие подальше. Фух, от сердца отлегло, когда обнаружил свои записи. Конечно, если бы я их потерял, не смертельно. Протокола можно было бы восстановить, но это двойная работа. К тому же, а если бы кто-то все обнаружил, но несомненный плюс во всем деле есть. С перепугу из башки вылетели остатки похмелья. Нюшка, успевшая застелить кровать, вон, даже белье поменяла, хлопотала на кухне. Иван Александрович, завтрак пока не готов, чайку попейте. Еще вам письма пришли, и посылочки передали. И не с обычной почтой, а с курьером. Курьер важничал, отдавать не хотел. Мол, лично в руки его благородию положено. Но когда я сказала, что вы в командировке, в дальних деревнях, тогда отдал. Я за все расписалась. Пыталась на чай дать, так не взял, обиделся. Наверное, мало дала, пытаясь подавить смех, спросил. А сколько ты дала? Гривенник, а куда еще? Курьерам больше гривенника не положено. Анька, он тебе по заднице не дал? Поинтересовался я. По заднице не дал, но дурой обозвал, отозвалась кухарка. Пожав плечами, сказала, и чего это я дура, сам он дурак, вот и пусть без гривенника и сидит. Ань, курьер был коллежским регистратором, если не выше, а ты ему гривенник, словно лакею. Да, в следующий раз рубль серебряный дам, вот и поговори с такой. Какая-то соплюшка предложила курьеру, чиновнику по особым поручениям гривенник на чай, обид теперь море. Ну, пусть с его обидами батюшка разбирается. Ухватив чашку с чаем, опять дав зарок обзавестись стаканом с подстаканником, пошел к себе. Письма и посылочки, маленькие, аккуратненькие, были из Новгорода от родителей. А кто же еще курьера отправит, если не вице-губернатор? Для начала открыл конверт от отца. «Дорогой мой сын, в первых строках своего письма поздравляю тебя с именинами. Пожелаю тебе, не знаю, чего тебе пожелать, придумай сам и допиши за меня». Специально оставил пустую строчку для пожеланий. Посылаю тебе небольшой подарок, орден святого Владимира. Ты уж меня прости, Ваня, но в твой приезд не стал ничего говорить, чтобы не расстраивать ни тебя, ни матушку. Тем более, что все равно бы не успели сотворить тебе орден, приличествующий твоему и моему положению. Но на будущее имей в виду, что казенные кресты носят только коллежские регистраторы или те, кто получает кресты за выслугу лет. Титулярный советник, в 20 лет награжденный орденом СВ Владимира, не должен жалеть денег, чтобы иметь настоящий крест, а не тот, что у тебя. Если бы ты подольше пообтирал задницей стулья в канцеляриях, а не взлетел бы ввысь, словно пробка, так знал бы, что казенные кресты именуют еще сиротскими. Открыв посылочку, вытащил крестик, потом отцепил с мундира свой собственный орден, положил на стол рядышком. И что не так, ленточка на моем уже пообтерлась, так это мелочи. Нет, что же батюшке не нравится в казенном ордене? В том самом, что мне прислали из канцелярии. Придется звать эксперта. Анна Игнатьевна, можно вас на минутку? Консультация ваша требуется. Опять вы шутить изволите? Привычно проворчала девчонка, появляясь в моем кабинете. Нет, Анна Игнатьевна, не шучу. Нужно ваше непредвзятое мнение. Извольте глянуть. Вот крестик, что я ношу, а этот мне в подарок прислали. Есть разница? Так, Иван Александрович, видно же, хмыкнула девчонка, ткнув пальчиком в крестик, что прислал отец, сказала. Вот тут и краска, эмаль, то есть, поярче, и лик святого почетче. Заметно же, что дороже. Ухватив вначале казенный крестик, взвесила его на ладошке, потом взяла отцовский, взвесив и тот, опять хмыкнула. Вот этот вот немножко, а тяжелее. Верно, что золото побольше. Вы, Иван Александрович, крест попроще по будням носите, если и потеряете, не так жалко. А второй, по праздникам надевайте. Эх, Анна Игнатьевна, что бы я без тебя делал? Вздохнул я. Придется тебе премию дать. Не, не придется. Вы же, почитай, 2 недели не пили и не ели, а жалование мне заплатили. Я посчитала, 3 рубля вам должна. Анна Игнатьевна гордо удалилась. Я опять посмотрел на оба ордена, и отчего сразу не заметил, и впрямь, тот, что прислал отец, был и красивее, и богаче, а я принялся дочитывать письмо. Теперь о более важном. Очень рад, что у тебя хватило ума сообщить мне о своем подозрении, касающемся директора тюрьмы Гена Фаворского. Теперь я предупрежден, это превосходно. Но я тебя настоятельно прошу, не торопись. Свой лавровый венок ты получить успеешь, даже успеешь сдобрить им не один супчик. А я отправил твоему приятелю-исправнику поручение, пусть проверит полученную информацию. Не обессудь, но эта информация поступила в канцелярию губернатора, якобы анонимно. Ты у меня умный мальчик и все поймешь правильно. Заодно проконтролируешь, не засунет ли твой друг мое поручение под сукно. Иной раз такое бывает и с исполнительными исправниками, особенно, если дело касается своих человечков в уезде. Твоя матушка тоже посылает тебе подарок. Я кое-что добавил от себя. Надеюсь, это станет тебе некоторой компенсацией за неполученную лаврушку. Еще, наверняка тебе будет интересно. Я подобрал парочку толковых людей из своих чиновников, которых собираюсь взять с собой. Они уже изучают наши, то есть, твои методы, антропометрию и дактилоскопию. Сделал расчеты, похоже, если присовокупить к дактилоскопии фотографирование преступников, то в антропометрии не будет смысла. Сейчас самым главным является подобрать подходящие примеры из европейской практики, а на это нужно время. Сам знаешь, что в нашем отечестве очень любят все иноземные. Твой отец, А.И. Чернавский. Что ж, отец доволен, что знает новость о злоупотреблениях в тюрьме, а от кого информация исходит, для меня не столь важно. Медаль мне за это не дадут, а вот недовольство со стороны коллег получу сполна. Так что, пусть инициатива придет извне, плюс расследование господина Пятибратова. Потом до меня дошло, что батюшка поздравил меня с именинами. А когда хоть они были? В феврале, как помню по календарю, Иванов несколько штук, который из них мой святой патрон. Выходит, что мне исполнилось 21 год. Ух ты, теперь хотя бы месяц знаю, а день как-нибудь потом вычислю. К собственному дню рождения всегда относился равнодушно. Такой же, как и любой другой день, чего его отмечать. Значит, исполнилось не 30, а 21. И что я теперь могу? Могу управлять собственным движимым и недвижимым имуществом, которого у меня все равно нет. Зато, если в РФ я имел бы право стать депутатом Государственной Думы, кто бы еще меня туда выбрал, то в Российской империи меня пока не допустят даже к городским выборам, не говоря уже о том, чтобы занять какой-то пост в волосном управлении. От матушки было не письмо, а записочка, в которой она поздравляла меня с именинами, желала крепкого здоровья и хорошего настроения. Напомнила, что не за горами мои экзамены в университете, поэтому мне следует уделять особое внимание наукам. Матушка прислала аж два подарка, бумажник, пахнувший свежей кожей и серебряную визитницу, заполненную визитными карточками. Вытащив одну из них, полюбовался надписью «Иван Александрович Чернавский краткое, судебный исследователь по особо важным делам, титулярный софтник». Ух ты, а матушка-то у меня молодец. Я ж так и не собрался заказать себе визитные карточки, а они нужны. В принципе, слово «судебный» можно было и не писать, иных следователей у нас нет, а следовало указать, что числюсь я в Череповецком окружном суде. Но, опять-таки, в наших краях других судов тоже нет, так что всем все понятно. А что там в бумажнике? О, неплохо. Не рубль, что кладут в даренный бумажник на разживу, а побольше. 10 бумажек по 10 рублей, 8 по 25, 300 рубликов. Красота. Ай да матушка. Хотя, наверное, и батюшка что-то вложил. Вот, до чего у меня родители умные. Прямо-таки мысли угадывают. Подумал недавно, что много денег трачу на репетиторов, а теперь вот они, денежки. Жить можно. Один Александр Башлачев. Подвиг разведчика. Глава 17. Дворянская честь. Позавтракав, разобрал вещи, набросал целый ворох одежды, предназначенной в стирку, не только белье, но и штаны, в которых ездил в почу. Кажется, нигде специально не пачкался, но штаны от чего-то грязные. Прачка придет, заберет. Еще странно, откуда столько одежды взялось. Когда уезжал, казалось, что немного.